слабо освещенном ночными лампами коридоре средней части корабля мерно шумели вентиляторы. Свет, казалось, дрожал в сталкивающихся потоках воздуха. Пиркс слегка оттолкнулся от двери лифта и поплыл вперед. В боковом отсеке коридора было еще темнее. В голубоватом сумраке он проплывал мимо дверей кают, в которые до сих пор так и не удосужился заглянуть. Выходы резервных люков, обозначенные рубиновыми лампочками, чернели своими воронками. Плавно, будто во сне, двигался он под выгнутыми сводами, распластавшись над своей огромной тенью, пока не вплыл через приоткрытые двери в большую необжитую кают-компанию. Под ним в полосе света ряды кресел обступали длинный стол. Пиркс повис над столом, словно водолаз из следующей трюма затонувшего корабля. В слабо поблескивающих стеклах затанцевали отражения ламп, рассыпались голубыми огоньками и погасли. За кают-компанией открывалось другое, еще более темное помещение. Даже привыкшие к темноте глаза Пиркса ничего не могли разглядеть. Он кончиками пальцев коснулся эластичной поверхности, не зная, потолок это или пол, слегка оттолкнулся, развернулся, как пловец, и бесшумно двинулся дальше. В бархатной черноте мерцали, отсвечивая продолговатые, расставленные в ряд предметы. Он почувствовал холод в гладкой поверхности. Умывальник. Ближайший был в черных пятнах. Кровь? Пиркс осторожно попробовал рукой. Да вот. Еще одна дверь. Пиркс, остановившись в воздухе, открыл ее. В сером полумраке перед его лицом возникли призрачным хороводом какие-то бумаги, книги, и слабо прошелестев, исчезли. Он снова оттолкнулся, на этот раз ногами, и, окруженный клубами пыли, которая не оседала, а тянулась за ним рыжим шлейфом, вынырнул через открытую дверь в коридор. Цепочка ночных огней горела, не мигая, казалось, голубая вода залила палубы. Он подплыл к протянутому под потолком тросу. Петли, когда он выпускал их из рук, медленно извивались, словно разбуженные прикосновением. Пиркс насторожился. Где-то неподалеку послышался стук. Кто-то бил молотком по металлу. Пиркс поплыл на этот звук, то нараставший, то гаснувший, и, наконец, увидел вделанные в пол ржавые рельсы, по которым когда-то доставлялись в главные трюмы грузовые платформы. Теперь он летел быстро, чувствуя, как воздух обтекает лицо. Звук становился все громче. Под потолком Пиркс заметил дюймовую трубу, выходящую из поперечного коридора, старую линию трубопровода. Пиркс дотронулся до нее, труба задрожала. Удары соединялись в группы по два, по три. Вдруг он понял. Морзянка. Внимание. Три удара. Внимание. Три удара. «Я за переборкой!» — грохотала труба. Буквы лепились одна к другой. «Лед везде!» «Лед?» Он сначала не понял. «Какой лед? Что это значит? Кто?» «Контейнер лопнул!» — отозвалась труба. Пиркс не снимал с нее ладони. «Кто передает? Откуда?» Он попытался себе представить, как идет трубопровод. Это был аварийный канал. Он шел с кормы и имел ответвление на всех горизонтах. Кто это упражняется? Что за идея? Пилот? Прат! Отзовись, Прат! Пауза. У Пиркса перехватило дух. Это имя поразило его как удар. Какое-то мгновение он расширенными глазами смотрел на трубу, потом бросился вперед. «Это второй пилот», — подумал он. Добрался до поворота, оттолкнулся и, набирая скорость, полетел в рубку, а труба звенела над ним. «Вайн! Это Симон!» Звуки стали удаляться. Он потерял трубу из виду. Она свернула в поперечный коридор. Пиркс резко оттолкнулся от стены, влетел в коридор и сквозь облако пыли разглядел колено и глухой конец трубы, заделанный ржавой заглушкой. Труба кончалась тут. Она не шла в рубку. «Значит, это с кормы? Но там никого нет!» «Брат, в шестом, в последнем!» — звенела труба. Пиркс, словно летучая мышь, висел под потолком, вцепившись в трубу согнутыми пальцами. Кровь стучала в висках. После короткой паузы снова послышались удары. «Болония! Осталось 30 до 0!» Три удара. «Момсен! Отзовись! Момсен!» Пиркс огляделся. Было совсем тихо. Только заслонка вентилятора хлопала за поворотом под порывами ветра, и выдуваемый мусор, лениво кружась, тянулся вверх, отбрасывая тени на потолок, словно там целыми роями носились большие нескладные ночные бабочки. Вдруг посыпались стремительные удары. «Брат, Момсон, не отвечает! В седьмом! Есть кислород! Можешь ли пройти? Прием!» Пауза. Свет ламп не менялся, мусор и пыль медленно кружились. Пиркс хотел отпустить трубу, но не мог. Ждал. Труба зазвучала. «Симон Момсону, брат в шестом, за переборкой, с последним баллоном! Момсон, отзовись! Момсон!» Последний. Тяжелый удар. Труба долго вибрировала. Пауза. Потом несколько непонятных ударов и быстрая дробь. Слабо доходит. Тишина. «Брат, отзовись! Брат, прием!» Труба дрогнула. Словно совсем издалека доходили отрывистые удары. Три точки, три тире, три точки, сос. Каждый следующий удар был слабее. Еще два тире, еще одно. И протяжный, замирающий звук, словно кто-то скреб или царапал трубу. Это можно было услышать лишь в такой абсолютной тишине.